В хвосте толпы шли юристы и персонал. Стори вернули в тюрьму, но его адвокат направился прямо к репортерам и начал излагать свое мнение о том, что происходило в зале. Высокий загорелый мужчина с истинно черными волосами и живыми зелеными глазами встал прямо позади юриста, прикрывая его спину. Поразительная внешность. Маккалеб его вроде бы уже видел, однако не мог вспомнить где. Этот тип походил на актеров, каких Стори обычно снимал в своих фильмах. Вскоре появились обвинители, которым тоже надо было пообщаться со своей кучкой репортеров. Их ответы были короче, чем у защитника, и они часто отказывались от комментариев, когда их спрашивали об уликах. Маккалеб высматривал Босха. Детектив выскользнул последним, обошел толпу, держась ближе к стене, и зашагал к лифтам. Одна журналистка направилась было в его сторону, но он отмахнулся. Та остановилась, и точно свободная молекула двинулась обратно к группе, окружающей Джорджа Ризнефоукса. Маккалеб пошел за Босхом по коридору и догнал, когда тот остановился, ожидая лифт. «Привет, Гарри Босх!» Босх обернулся, и застывшее на лице выражение без комментариев сменилось узнаванием. «Привет, Маккалеб!» Он улыбнулся, мужчины пожали друг другу руки. «Прямо как в дешевой газетенке», — заметил Маккалеб. «И не говори, а ты что здесь делаешь? Надеюсь, не книгу пишешь?» «Что?» «В наше время все бывшие сотрудники бюро пишут книги». «Да нет, это не для меня. Просто хотел угостить тебя ланчем. Надо перемолвиться». Босх глянул на часы, что-то решая. «Эдвард Ганн». Босх посмотрел на него. «Джей Уинстон?» Маккалеб кивнул. «Она попросила меня просмотреть материалы». Подошел лифт, и вышедшая из зала суда толпа внесла их в кабину. Казалось, все смотрят на Босха, стараясь не показывать этого. Маккалеб решил не продолжать, пока они не выйдут. На первом этаже они направились к выходу. «Я сказал ей, что составлю психологический портрет быстро. Для этого мне надо понять Ганна. Я думал, ты сможешь рассказать мне о том старом деле». «Послушай, у меня максимум минут 45, я должен бежать». «Хватит и 45. Есть тут поблизости место, где можно перекусить». «Забудь о здешних закусочных. Это ужас. Давай заглянем в Купидон на Виктории». «Вы, копы, всегда едите в лучших местах». Глава 10. Они ели хот-доги на улице, за столиком без зонтика. Маккалеб весь взмок. В долине всегда градусов на 15-20 теплее, чем на Каталине, а он не привык к такому перепаду температур. Здоровье так и не восстановилось после трансплантации, и Маккалеба часто бросало то в жар, то в холод. Сперва шел светский разговор о нынешнем деле Босха. «Ты готов стать голливудским Гарри?» «Да нет уж, спасибо», — сказал Босх, откусывая Чикаго-дог. «Пожалуй, я лучше бы отработал ночную смену в 77-м». «Ну, по-твоему, все подготовлено? Ты прижал его?» «Кто знает, у окружной прокуратуры не было громких побед уже лет 20. Как пойдет? У нас говорит, что все зависит от присяжных. Я-то всегда считал, что главное — качество улик, но я просто тупой детектив. Джон Ризен привлек консультанта по присяжным, работавшего на процессе Симпсона, и они довольно удачно управляются с 12 на скамье». «Черт! Джордж Ризен! Слушай, даже я называю этого типа по имени, как репортеры. Видишь, как хорошо он умеет все контролировать, все подстраивать». Босх покачал головой и откусил еще кусок сосиски. «А что за здоровяк его сопровождает?» — спросил Маккалеб. «Маячит за спиной, мрачный, как дворецкий Ларч из семейки Адамс. Это следователь Руди Валентино. Его и правда так зовут?» «Нет, его зовут Руди Таферо. В свое время он работал в полицейском управлении Лос-Анджелеса детективом в Голливуде. Его прозвали Валентино из-за внешности. Ему это страшно нравилось. Потом он ушел в частники, имеет лицензию на поручительство. Не спрашивай, как, но он начал заключать контракты об охране с множеством людей в Голливуде. И объявился сразу после того, как мы забрали Стори. К В сущности, именно Руди сосватал Стори Фаукса и, вероятно, получил за это неплохие комиссионные. «А как насчет судьи?» Босх кивнул, словно нашел в разговоре что-то хорошее. «Стрелок Хоктон, это тебе не Лан второй шанс. Не отстой. Он, если понадобится, заткнет Фауксу рот. По крайней мере, хоть он за нас». «Стрелок Хоктон?» «У него под черным одеянием прячется кобура», — так поговаривают. Лет 5 назад он разбирал дело мексиканской мафии. Когда присяжные вынесли вердикт о виновности, компания дружков и семья обвиняемых рассвирепели и чуть не устроили бучу прямо в зале суда. Хоктон выхватил глок и выпустил очередь вверх. Это довольно быстро всех успокоило. С тех пор его переизбрали почти единогласно. «Сходи в зал и посмотри на потолок. След от пуль по-прежнему там. Не позволяет заделать». Босх откусил еще кусок и посмотрел на часы. «Ничего личного, но, насколько я понимаю, с Ганном они уперлись в стену, раз уж запросили помощи извне». Маккалеб кивнул. «Вроде того». Он посмотрел на сосиску с соусом, чили на тарелке и пожалел, что нет ножа и вилки. «Что с тобой? Может, не стоило сюда приходить?» «Да ничего, я просто думал. С оладьями в Дюпаре с утра и сосисками на обед мне может понадобиться еще одно сердце». «Ну, когда в следующий раз пойдешь в Дюпар, загляни в пончики Буба. Прямо на фермерском рынке. Возьми парочку и почувствуешь, как артерии твердеют и ломаются, будто свисающие с крыши сосульки. Никаких подозрений у них нет, верно?» «Верно. А что тебя так заинтересовало?» «То же, что и Джей. Есть тут что-то. Мы считаем, что это может быть только начало». Босх просто кивнул. Его рот был набит. Маккалеб бросил на детектива оценивающий взгляд. Волосы короче, чем помнилось. Седины прибавилось, но этого следовало ожидать. По-прежнему усатый. Его глаза напоминали глаза Грассиеллы. Такие темные, что зрачок почти сливался с радужной оболочкой. Только у Босха глаза усталые и слегка прикрыты складками в уголках. А взгляд, однако, подвижный, цепкий. Он сидел, слегка поддавшись вперед, словно готовый к броску. Маккалеб помнил, что Босх всегда казался каким-то пружинистым, будто в любой момент и по любой причине может сорваться с места. Детектив полез во внутренний карман пиджака, вынул темные очки и надел их. Возможно, понял, что его рассматривают. Маккалеб наклонился, взял сосиску и, наконец, откусил. На вкус она оказалась восхитительной. Он положил истекающий соком кусок обратно на бумажную тарелку и вытер руку салфеткой. «Расскажи мне о Ганне».